Давай с тобой сыграем в новую игру, игру, в которой будет правило одно. Все, что дала тебе, обратно заберу. Больше не правил. Я не услышу снова фразу «ты прости». Ты не обманешь меня больше никогда. Ну а сейчас настало время уходить. Пока, Сережа. Где ты был и с кем? Ночных звонков и этих странных смс. И миллион тобой созданных проблем. Время исправить. Я не услышу снова фразу «ты прости». Ты не обманешь меня больше никогда. Ну а сейчас настало время уходить.